Глава 47. Теперь все будут знать, что ты только мой. Ассирия. Уснула гораздо раньше, чем планировала, а всему виной уж слишком джентльменский Салдер, который после оргазма закутал меня в одеяло и прижал к себе, своими действиями говоря в открытую, что продолжать он больше не намерен. Как я ни пыталась выпутаться, Ал не позволил, шепча своим бархатным голосом, что на сегодня сладкого достаточно. Так злобно и просопела, пока не уснула. Надо отдать ему должное. Он стойко выдержал мои ерзания попой по его паху, хотя я до последнего не теряла надежды. Мне срочно нужно было куснуть своего магистра в ответ, так же, как сделала мама с отцом. Да, по сложившимся правилам метки ставились только женщинам, но я придерживалась иного мнения. Хотела, чтобы каждая девица видела, этот мужчина только мой. Я знала, почему Ал мне отказал. Переживал из-за того, что сделал больно. Но ведь это было неизбежно. Просто я не ожидала, что будет настолько больно. Поэтому и проявила секундную слабость. Но, видимо, Салдеру было достаточно и этого, чтобы ограничиться всего одним разом. Ничего, я намеревалась наверстать, причем в самое ближайшее время. Проснулась все на том же боку, чувствуя размеренное дыхание своего боевика, который уткнулся мне в макушку, прижимая к себе одной рукой. За окном только начинался рассвет. Чуть поерзала попой, растягивая на лице хитрую улыбку, ведь я сразу сообразила, что упиралось мне в пятую точку. Одеяло больше не сковывало моих движений, мы были укрыты им вдвоем. Медленно перевернулась на другой бок, лицом к своему истинному, разглядывая его черты лица. Пушистые ресницы, чувственные губы, волевой подбородок, легкая щетина, о которой я тут же потерла щекой, вдыхая полной грудью его запах. «Хулиганишь?» — коснулся слуха приглушенный голос, и глаза Алла распахнулись. «Доброе утро», — шепнула я, чуть подаваясь вперед, едва касаясь его губ своими. Салдер учащенно задышал и притянул меня ближе, углубляя поцелуй. Возбужденная плоть уперлась вниз моего живота, и я незамедлительно закинула свою ногу ему на талию, задыхаясь от вспышки возбуждения, прокатившейся по телу. Ал спустил руку на мою попу и сильнее притянул к себе, медленно двигая бедрами. Он не торопился, задевая влажные трусики, которые и сотворил на мне магии перед сном. К слову, мой дракон тоже облачился в нижнее белье. Он словно нарочно подавался вперед и тут же отстранялся, отчего кровь в венах начала закипать. Поцелуй из нежного плавно перерастал во властный, наполненный страстью до краев. Именно этого я и хотела. Мгновение, и Ал подмял меня под себя, целуя шею и лаская языком место укуса. Задрожало всем телом от дикого желания. Мне хотелось еще. Скинув руку, коснулась мужского соска, слыша шипение в ответ. Сжала чуть сильнее, вырывая из его груди тихий стон. «Я вчера сделал тебе больно. Думаю, что пару дней лучше потерпеть, пока ты восстановишься». Прилетело мне. От услышанного едва не выругалась вслух. «Ну уж нет, милый, без метки ты не выйдешь из этого дома». Прикусила губу Алла, жадно посасывая. Грудь боевика ходила ходуном. Он боролся с собой, да только победителем в этой игре буду я. Зарылась пальчиками в его волосы и дернула ниже, отчего мужские губы незамедлительно накрыли мой сосок. «Ал, хочу тебя. Ты так пахнешь», — шептал он, играя языком с грудью. «Просто божественно». Обвела ногами его задницу, прижимаясь к паху. Салдер двинул бедрами, покусывая вершинку груди. Возбуждение достигло заоблачных высот, и я щелкнула пальцами, растворяя магией такое ненужное нижнее белье. «Что ты делаешь?» — задыхаясь, прошептал Ал, когда понял, куда именно упирается его обнаженная возбужденная плоть, и что никакой преграды между нами нет. «Я и так едва держу себя в руках. Боюсь вновь причинить тебе боль». Неотрывно смотря в его глаза, двинула бедрами, чувствуя незначительное проникновение. «О боги!» Ал шумно втянул носом воздух, замирая. Скользнула ладонями на его задницу, вонзая в нее ноготки и силой дергая на себя, издавая громкий стон от отключающего разум чувства наполненности. «Ах!» Боевик медленно задвигался, утыкаясь носом в изгиб моей шеи. Он осторожничал, сдерживал себя, а мне так хотелось его страсти. Сжала внутренние мышцы, отчего Салдер замер. Его дыхание срывалось на хрип. «Ты хочешь сильнее?» — прошептал он, не отрываясь от моей шеи. «Я едва держу себя в руках, Осирия. Но ты делаешь все, чтобы пробудить во мне зверя». Не слушая его слов, вновь сжала внутренние мышцы, и Ал сорвался. Вцепившись в мои бедра, он мощным толчком наполнил меня всю и резко задвигался, при каждом движении дергая на себя. В мои губы жадно впились. Кончик языка столкнулся с моим, властвуя и лаская одновременно. Не могла кричать, не могла шевелиться, вообще ничего не могла. Было настолько хорошо, что я плавилась в его умелых руках, чувствуя, как каждое проникновение возносит меня на небеса. Когда мне оставалось совсем немного, я кончиками пальцев вцепилась в волосы Алла и наклонила его голову в бок, припадая губами к шее. Проникновение, еще одно, мощный взрыв наслаждения, и я вгрызлась в его кожу клыками, слушая сладкий стон своего мужчины. «Ну вот, милый, теперь все будут знать, что ты только мой».